Страница 223. Вскоре после этого меня вызвали. Офицер особого отдела даже не пытался скрыть своего раздражения. Как это я, советский офицер, мог согласиться на отъезд дочери из СССР в капиталистический Израиль? Видимо, у него из-за меня были неприятности. Я сделал удивленные глаза и заявил, что понятия ни о чем не имею, что меня никто не спрашивал, да и вообще моя дочь давно удочерена новым мужем моей первой жены. Я постарался показать, что сам глубоко потрясен этой новостью, и полагаю, что мне это удалось, ибо он даже стал меня успокаивать. А теперь настало время рассказать о встрече, которая случилась летом 1972 года. Я и сейчас благодарю судьбу, потому что эта встреча полностью изменила всю мою жизнь. Как-то в течение рабочего дня я зашел в ординаторскую 25-го отделения экстренной хирургии. Я частенько заглядывал туда просто поболтать с коллегами. Тамошним шефом был полковник Калашников. Его в ординаторской в этот раз не было, и был его заместитель Борис Тихонович Дашков и Елизавета Семеновна Ример, врач, гражданский врач. Я обратил внимание на сидевшую там же молодую красивую девушку в белом халате и медицинской шапочке. Это была студентка-практикантка. Приглядевшись повнимательнее, насколько позволяли нормы приличия, конечно, я ее узнал. Это была Наташа Чернявская. Я хорошо знал ее родителей. Ее отец, полковник медслужбы Василий Иванович Чернявский, заведовал рентген-отделением нашего госпиталя и был одновременно главным рентгенологом Прибалтийского округа. Ее мать была интернистом-терапевтом и также работала в госпитале в 6-м отделении терапии. С обоими я был в очень хороших отношениях. Ее папа даже обнимал и целовал меня при встречах, чему суждено было, впрочем, вскоре прекратиться. Я был знаком и с ее братом Володей, и даже оперировал его. С Наташей я тоже был знаком уже давно, с тех пор, когда ей было лет 16. Я у нее оперировал что-то на руке, по-моему, ганглии. Еще сейчас можно разыскать на этом месте маленький рубец. Встречая ее на улице, я всегда любезно с ней здоровался, но тогда она еще была совсем ребенком. Она рассказала мне, что закончила 4-й курс медицинского института и проходит в госпитале практику. Она и раньше мне очень нравилась, но разница в возрасте и то, что я работал с ее родителями, саму мысль о каком бы то ни было сближении делала абсурдной. Сейчас передо мной была уже не девочка, а молодая, интересная женщина, и я ничего не мог с собой поделать. Совершенно спонтанно я стал чаще заходить в это отделение, а однажды она угостила меня таблеткой мультивитаминов. Я же не мог знать, что таблетка-то была волшебная, завороженная, по словам самой Наташи. Шучу, конечно. Она зачастила и в операционную посмотреть, как я оперирую. И уж тут-то я постарался произвести на нее самое лучшее впечатление. Я даже запомнил дату 27 июля 1972 года, когда после окончания работы с букетом цветов шел к выходу из госпиталя. Красивый букет цветов я получил от какого-то пациента и, честно говоря, не знал, что с ним делать. Подходя проходной, я невольно обратил внимание на молодую женщину, стоявшую ко мне спиной. Стройная фигура, короткая юбка не скрывала длинных красивых ног, зачесанные назад волосы были схвачены ленточкой, образуя конский хвост. Какое приятное зрелище. Когда я подошел поближе, то узнал Наташу. Я, кстати, и сам выглядел довольно недурно в своей военной форме. Ну, что тут говорить? Произошло то, что и давно было, должно было произойти в таких случаях, что происходит и будет происходить всегда, покуда не исчезнет человечество. Как здесь, в Израиле, говорят, случилась химия. Я протянул букет, она очень даже мило покраснела, поблагодарила меня и сказала, что она как раз должна идти к подруге на день рождения, так что букет будет очень кстати. Мой зеленый «Жигуленок» с блатным номером 0077 был припаркован прямо за воротами, и я тут же предложил подбросить ее к подруге. Ни я, ни Наташа не могли тогда представить себе, во что все, чем все это закончится и насколько крепко нас свяжет судьба, наградив долгими и счастливыми, хотя и не всегда легкими годами, двумя изумительными детьми. И сейчас, через 35 лет, когда я пишу эти строки, уже двумя чудесными внуками. С этого времени мы начали регулярно с ней встречаться. Понятно, что ее родители ничего об этом не знали. Мы подолгу болтали по телефону, а на вопрос матери, с кем-то она так долго болтает, Наташа отвечала, что с подружкой Алей Шнейвайс. Мы часто встречались, и однажды я взял ее к Яше на дачу, где познакомил с мамой, Яшей и всей его семьей. Все были от него в восторге, в том числе и мой друг Владлен Чистихин. Как-то раз я увидел в нашем госпитальном военторге красивые дамские носовые платочки и решил подарить их Наташе. Я вручил их ей в то время, когда мы с ней куда-то ехали на машине. Я не ожидал бурных проявлений благодарности, но ее реакция меня несколько озадачила. Наташа меня поблагодарила, но выглядела она при этом несколько растерянной. Помолчав, она спросила, известно ли мне значение такого подарка. Я, естественно, ответил, что нет, неизвестно. Странно, но моему ответу она обрадовалась, даже очень. Оказалось, что носовые платочки принято дарить к разлуке. Ни слова не говоря, я взял у нее из рук злополучные платочки и выбросил в окно машины. Мы ехали как раз по улице Горького. Такой мой искренний, хотя и спонтанный жест произвел на нее впечатление, и она повеселела. Кстати, не только я, но и Наташа прекрасно помнит эту историю. Сначала наши встречи с Наташей по возможности не афишировались. Однажды, проезжая по улице, мы увидели ее отца, и ей пришлось быстренько сползти на пол машины. Иногда я возил ее с лучшей подругой Люсей Крастиной, рыжеволосой, зеленоглазой красавицей, в лес, где они могли без помех учиться. Кажется, у них были тогда проблемы с фармакологией. Я покупал им бананы, а сам читал какую-нибудь книжку. Наташа обожала бананы, и эта страсть, напоминавшая о том, что Чарльз Диккенс, возможно, был все-таки прав в своей теории происхождения человека от обезьяны, сохранилась у нее до сих пор. Вскоре случилось то, что и следовало ожидать. Мы полюбили друг друга. После того, как нам это обоим стало ясно, наши отношения стали развиваться еще более бурно. В ноябре 1972 года Наташа поехала в Москву навестить какую-то подругу или родственницу и посмотреть город. Она решила мне позвонить, мой номер был занят, но в результате какой-то технической ошибки вместо сигнала «занято» она услышала мой разговор с Яшей, причем ни я, ни мой брат ничего не заметили. Речь как раз шла о ней и о наших с ней отношениях. Она так никогда и не призналась мне, что же она тогда услышала, но, судя по ее довольному виду, ничего плохого. Видите, насколько осторожно следует говорить по телефону. Время шло, наступил новый 1973 год. Мы с Наташей решили встретить его вместе, причем у меня дома на нашей старой довоенной квартире с мамой, Яшей и его семьей. Наташе опять пришлось придумывать очередную историю для своих родителей. Я уж не знаю, что она им сочинила в этот раз. Когда мы пришли, Яша так представил ее гостям. Это Наташа. Мишина. Это Наташа, Мишина невеста. Ай да Яша. Вот это сюрприз, так сюрприз. Причем в первую очередь для нас обоих. Но, как говорится, слово «не воробей» вылетит не поймаешь. В ту новогоднюю ночь мы и решили пожениться. Это решение не было таким уж легких. У нас у обоих уже был негативный опыт. Мы уже были однажды женаты. Кроме того, не следовало забывать и недооценивать тот факт, что ее родители не имели ни малейшего представления о том, что мы встречаемся. Короче, было о чем задуматься. Впрочем, я всегда рассматривал сложности как предложение к действию и был уверен, что я на этот раз своего добьюсь. Теперь мне следовало представить невесту и моему приемному отцу Дмитрию Артемовичу Ковалеву, папе Диме. Мы пришли к нему в гости, а там, помню, у него уже были начальник госпиталя Шаровский, мой приятель Пулат Минулин и еще подполковник Исаак Шмидт, тоже мой старый знакомый. Как говорится, мы посидели, выпили и закусили. Все прошло великолепно. Наташа с легкостью завоевала их симпатии. Сам Дмитрий Артемович был очень рад за меня и полностью одобрил мой выбор. С моей мамой и братом проблем тоже не было. Они сразу признали Наташеньку и были рады за нас и в первую очередь за меня непутевого. Теперь дело было за малым – сообщить обо всем Наташиным родителям и добиться их согласия на наш брак. А что, если они наотрез откажутся и даже разговаривать об этом не захотят? Такой вариант был вполне реальным. Атаку на Наташиных родителей было решено начать с более легкой цели – с ее мамы. С ней проблем не возникло, оказалось, что, несмотря на все наши ухищрения, милейшая Нина Николаевна своим женским чутьем давно уже догадывалась о наших встречах и только желала нашего признания, ждала, вернее, нашего признания. Она обратила внимание на странные изменения моего поведения в ее присутствии, на то, что я, бывший с ней раньше просто вежливым коллегой, вдруг стал чрезвычайно сердечным и внимательным. Так что тут легализовать наши встречи оказалось сравнительно легко. Конечно, о наших далеко идущих планах мы даже не заикались. С Наташиным отцом все было иначе. Дело еще осложнялось тем, что он понятия не имел о том, что я встречаюсь с его дочкой. Он не мог себе даже представить, что я посмел посмотреть в ее сторону. Нравилось мне это или нет, но проблему эту следовало решать. Всякое затягивание только усугубляло проблему. Причем, по моему мнению, которая полностью поддерживалась Наташей, не следовало расслаивать эту проблему на две части. Сначала рассказать им о том, что мы встречаемся, а потом уже сообщать о нашем решении пожениться. Мы были уверены, что рассчитывать на его поддержку в обоих вопросах мы не сможем. Ну что ж, мы решили обрушить на его голову все сразу. То есть мы с Наташей встречаемся и решили пожениться, а там будь что будет. Шел январь 1973 года. Я жил тогда на улице Гертрудес в двух комнатах четырехкомнатной квартиры, то есть с одними соседями, латышской семьей. Мы с Наташей постарались сделать мое жилье уютней. Погода стояла мерзопакостная, как часто бывает в Риге в это время. Было холодно и сыро. Мрачные прохожие, закутанные в зимнюю одежду, пытались обходить лужи с ледяной водой и плавающим в нем грязным снегом. Моросил противный холодный снегодождь. Ветер и холод пронизывали насквозь. Казалось, что никогда уже не выглянет солнце, что навсегда останется такая мокрая, зябкая гнилость. Настроение мое полностью соответствовало погоде. Оставив дома на Гертрудинской, дрожащую от волнения Наташу, я отправился в госпиталь на встречу со своим будущим тестем. Василий Иванович Чернявский в этот день, а это было воскресенье, был ответственным дежурным врачом по госпиталю. Ничего не подозревая, он встретил меня, как всегда, очень сердечно и проводил в комнату дежурного врача. Мы закурили, и он спросил меня, о чем это я хотел с ним поговорить. Я долго молчал, подбирая правильные слова, как будто они в данной ситуации вообще существовали. И я видел, что он тоже стал нервничать. Я понимал, что должен все сказать, или надо встать и отправляться обратно домой. Я собрался с духом и прямо сказал ему, что мы с его дочерью уже давно встречаемся и любим друг друга, и что мы твердо решили пожениться, и что это решение окончательное. После того, как я все это сказал, мне сразу стало легче. Все это было для бедного Василия Ивановича настолько неожиданным, что он долго, очень долго не мог прийти в себя. Такое было бы услышать тяжело и очень сильному человеку. А он был человеком обыкновенным. Он долго молчал, не в силах произнести ни слова, поглаживая свои усы, а потом, откашлявшись, попросил меня выйти и подождать снаружи. Реакция вполне понятная. Мне даже жаль его стало, но это была та самая ситуация, при которой жалостью делу не поможешь. Теперь, будучи отцом уже давно взрослых детей, я могу его с легкостью понять. Человек растит детей, строит планы относительно их будущего, и вдруг. Он действительно по-своему любил меня, но иметь меня в роли зятя, мужа своей дочери, я был почти на 12 лет старше Наташи, слыл любителем и любимцем женщин, и в дополнение ко всему еще был евреем. То, что он сам женат на еврейке, было уже достаточно плохо, но это ему худо-бедно удавалось как-то скрывать. Но если еще и зять еврей, ну, знаете, кроме того, для него не было секретом, что евреи в это время начали чуть ли не массово эмигрировать из СССР в Израиль или США, что, конечно, не могло его не беспокоить. Наконец он пригласил меня войти и коротко сообщил мне, что он ничего не может мне сказать, пока не поговорит с Наташей. Реакция понятна, да я и не ожидал, что он со слезами радости бросится ко мне на шею или пустится на радости в пляс, начнет отплясывать такого эдакого гопака. Мы вежливо и прохладно распрощались, я отправился домой, где меня с нетерпением ждала Наташа, которой я все и доложил самым подробнейшим образом. Содержание ее разговора с отцом мне стало известным со слов Наташи. После того, как он спросил ее, действительно ли она собирается выйти за меня замуж, и получил четкий положительный ответ, он еще все-таки пытался уговорить ее отказаться от этой идеи и сказал ей, что самое большое самое большее, через год я ее брошу. И тут тихо и, казалось бы, застенчивая Наташа вдруг спокойно, неожиданно, твердо ответила. Ну и пусть, но этот год я буду счастлива. Его ответ наполнил меня гордостью. Теперь, через много лет, я знаю, что она может быть очень твердой, если в чем-то убеждена. Когда он нашел другой аргумент, сказав, что уйдет из дома, на что Наташа заявила, что в этом нет никакой необходимости, потому что она и сама уйдет. Мама все-таки упросила ее не делать этого хотя бы до свадьбы. Но мне хорошо, да и что скажут люди. Мы уже не раз встретились с Василием Ивановичем для разговора, и он снова пытался убедить меня отложить свадьбу хотя бы на полгода или на год. Тут уж я ответил, что ничего не могу сказать, так как должен поговорить с Наташей. Когда я обо всем со всеми подробностями рассказал папе Диме, он неожиданно сказал: «А вы подайте на Чернявского жалобу». «Какую жалобу? Кому?» «Насчет жалобы я пошутил», – сказал он. «Подайте заявление в ЗАГС и поженитесь». Мы, недолго раздумывая, так с Наташей и поступили. Но оказалось, что все не так-то просто. И что ЗАГС, очередь на регистрацию браков на много месяцев вперед. Кроме того, там еще был установлен обязательный срок – 3 месяца ожидания на случай, если кто-то передумает и откажется. Что делать? И тут нам пришел снова на помощь Дмитрий Артемович. Выяснилось, что заведующая ЗАГСом товарищ Назарова была пациенткой доктора Ковалева. Он тут же из своего кабинета ей позвонил, и нам была названа дата регистрации. Назначена дата регистрации, да, на 7 марта 1973 года. Новость о нашей свадьбе была встречена моими родителями очень хорошо. Мне припоминается, что даже Саша, к тому времени уже почти 20-летний парень, меня поддержал, причем с самого начала. Мы с ним как-то даже провели в палатке целую ночь во дворе их дома, дачи вернее, попивая красное сухое вино и беседуя за жизнь. И, конечно же, обсуждая мои с Наташей планы. Яша с Элей были за, про маму говорить нечего. Она была рада, что ее младшенький нашел, наконец, хорошую еврейскую девочку. Кроме того, она была знакома с Ниной Николаевной, она неоднократно лечилась у нее в нашем госпитале. Неожиданную поддержку мы получили и от Наташиного деда, отца Василия Ивановича. Он как раз лежал в госпитале после тяжелой онкологической операции. Он заявил, что такие браки, он имел в виду разницу в возрасте, цитирую, «как показывает практика, обычно бывают удачными». Надо сказать, что его мнение нисколько не повлияло на мнение Наташиного папы. Наташину семью, отца, деда, брата, которого я оперировал лично, и даже Наташу, странно, как будто бы в госпитале был недостаток хирурга. Между тем, подготовка к свадьбе набирала обороты. Организация свадьбы даже сейчас в условиях Израиля или ФРГ – дело непростое, а уж тогда. Проблема состояла в первую очередь в том, что был страшный дефицит продуктов питания. В магазинах просто ничего не было. А накрыть надо было приличный стол человек на 30. Следовательно, нужно было организовать продукты. Вывод. Опять Блад и опять папа Дима. В среду, 7 марта 1973 года, ЗАГС был закрыт, поэтому Назарова взяла все необходимые документы, печать и даже огромную регистрационную книгу домой. Начальник госпиталя отдал мне свою служебную «Волгу» шофером-солдатом на целый день. В назначенное время мы с Наташей подкатили на этой машине к дому Назаровой на улице Блауманя и поднялись к ней в квартиру. Она нас уже ждала, все было готово. Свидетельство о браке, уже заполненное, лежало рядом с регистрационной книгой на обеденном столе, заваленной какими-то бумажками и книгами, которые Назарова просто сдвинула в сторону, чтобы освободить место. Она была с нами очень приветлива. Мы подписали необходимые документы и стали мужем и женой. Вот так. Сама свадьба была назначена на завтра, на 8 марта. Началась подготовка. Работы было очень много. Нужно было приготовить еду, добыть стулья, расставить и накрыть столы. Но прежде всего надо было выскрести старые полы добела. Основная работа упала на плечи мамы и Элли. Очень много работы. Мадам Гайлис из 9-й квартиры. Помните, как она помогала спрятаться на чердаке то ли эсэсовцу, то ли немецкому солдату? Приготовила огромный свиной окорок. Пусть меня простят евреи, но времена были другие, да и мы тоже. Последнюю ночь перед свадьбой я провел дома, а Наташа со своими родителями. Я, естественно, очень волновался. Я знал, что начиная с завтрашнего дня вся моя жизнь круто изменится. Я совершенно перестал выносить одиночество, хотелось семейного тепла, хотелось, чтобы, когда я возвращался домой, в моем окне горел свет, чтобы кто-то беспокоился обо мне, чтобы, если я задерживался за этим самым окном, меня с нетерпением ждал любимый человек и любящий человек. Конечно, я волновался. Что готовит мне будущее? Что? Каждый раз, когда я предаюсь воспоминаниям и пытаюсь перенести их на бумагу, у меня появляется странное ощущение путешествия в машине времени. Я вижу себя и Володю, Наташиного брата, ползающих на коленях, выскребущих старые, стершиеся от времени полы. Вижу, как мама и Эли с помощью Наташи готовят на кухне, а в это время Яша с Сашей устанавливают столы и стулья. Я все это отчетливо вижу. Мне немного грустно, но в то же время приятно. Наверное, это означает, что я уже давно достиг возрастной высшей лиги. Ведь известно, что чем старше человек, тем он точнее помнит давно прошедшие события. Это было очень давно. Свадьба удалась на славу. Мне очень жаль, что я не могу этого доказать. Во время свадьбы не было сделано ни одной фотографии. И Наташа, и я не захотели приглашать фотографа, так как считали это дурным предзнаменованием. Ведь на наших предыдущих свадьбах были фотографы. Наверное, это нелогично. Может быть, даже глупо, но нам так казалось, и это было все. Все было готово к приему гостей. Столы ломились от еды, чего только там не было, и всевозможные закуски, и жаркое, и рыба, и многое другое. Я просто не могу всего вспомнить. Я даже не помню, в чем я был тогда одет. Совершенно выпало из памяти. Жаль, зато я великолепно помню, во что была одета моя молодая жена. На ней было короткое по тем временам, это совсем не то, что под этим подразумевается сегодня. Желтовато-кремовое платье со стоячим воротничком, черные лаковые туфельки на невысоких каблучках. Волосы были уложены в какую-то невообразимо сложную прическу, из-за которой она промучилась не один час в парикмахерской. Одним словом, выглядела она совершенно очаровательно. Все было готово, и, наконец, начали приходить гости. Сначала, как водится, пришли родные и близкие друзья. Среди них и родители Наташи, кроме Володи. Он был все время с нами. Пришли и мои немногочисленные родственники. Раздался звонок в дверь, и появились мои друзья и коллеги из 289-го ОВГ. Но как? Они собрались все около нашего дома, и только после этого начали подниматься по лестнице, образовав при этом длинную цепь от двери нашей квартиры на четвертом этаже до самой улицы. Они все шли и шли, а я уже устал обнимать и жать руки. В качестве подарка они принесли деньги, большую сумму, позволявшую нам купить очень приличный холодильник, который тогда был для нас предметом роскоши. Мы все уселись, простите, мы все уселись за праздничные столы, стоящие буквой «П», и началось веселье. Мы с Наташей сидели, естественно, в центре. Слева от меня сидела Наташа, справа мама, доктор Ковалев, папа Дима, далее Яша с семьей, Люсенька Крастыня, дальше другие гости. С левой стороны от Наташи сидели ее родители и брат. Тосты следовали за тостами, вино лилось рекой, поддерживая веселое настроение. Очень трогательно говорил Дмитрий Артемович. Выступление моего тестя, правда, было несколько менее удачным, но я не среагировал. Ничто не могло испортить мне настроение. Ни мне, ни моей молодой жене. Гости веселились, пели, плясали, причем настолько темпераментно и бурно, что кто-то, по-моему, Абик Кадыш, даже поломал себе при падении пару ребер. Кто-то переоделся цыганкой, кто-то был джигитом. Смелу, шуму и веселью не было конца. Было уже за полночь, когда встал начальник госпиталя Юрий Наумович Шаровский и произнес, держа в руке бутылку водки. Он предложил всем присутствующим расписаться на этикетке и там же написал «Вскрыть через 5 лет». При обязательном условии, что у молодых уже будет 2 детей. Я прочел это вслух под смех и аплодисменты присутствующих. Гуляние закончилось 3 или 4 часа утра. Наша первая семейная ночь таким образом была короткая, и уже через несколько часов мы снова сидели за столом и праздновали, теперь уже только с семьей. И намного скромнее, низенько, как говорят наши друзья Ира и Толик Лускины. Веселье и свадьба остались позади, начались будни. Кстати, именно повседневность является истинным испытанием для молодой семьи, вообще для отношений между людьми. Мы начали нашу совместную семейную жизнь, имея для начала неплохую материальную базу. У нас была двухкомнатная квартира в центре города, с соседями, правда, но все же это лучше, чем жить с родственниками. Мы были счастливыми владельцами автомобиля «Жигули», правда, не без долгов, но кто долгов не имеет? Я был кадровым военным, и мое капитанское жалование – было по советским понятиям очень даже неплохим и позволяло нам без особых опасений думать о будущем. С другой стороны, Наташе оставалось еще пару лет учебы. Она приносила домой свою стипендию, которая носила символический характер. В общем и целом, шиковать мы не могли, а учитывая наличие долгов, нам приходилось экономить практически на всем, даже на еде. Причем я не имею в виду только отказ от суперделикатесов, таких как черная икра. Часто мы отправляли, взявшись под ручку, в небольшой мясной магазинчик на улице Блауменя и покупали там кусок кровяной колбасы, да простят меня набожные евреи. Но кашрут кашрутом, а кушать хочется. И денег на хорошее кошерное мясо у нас не было. Купить же недорогие продукты в магазине было невозможно, их там просто не было. Кстати, если поджарить эту самую колбасу с картошечкой, то получалось блюдо пальчики оближешь. Люди побогаче, в основном так называемые деловые люди, закупались на рынке, где можно было купить все, но цены там были астрономические. Значительно позже, уже в Берлине, мне довелось слышать от подобных людей такие ностальгические нотки. Идешь, бывало, с корзиночкой по базару, а там, ну, все, что душа пожелает. Да, смотря чья душа и что пожелает, конечно. В советские времена всевозможное начальство, профессуры и генералы пользовались особыми закрытыми магазинами-распределителями, где тоже имелось абсолютно все, включая лучшие импортные товары. У меня тогда доступа еще не было туда. Папа Дима там иногда закупался, ему даже все доставляли домой. Как-то мы с Наташей решили шикануть и приобрели по случаю целую курицу. Мы поехали к Яше на дачу. Была весна, и дача пустовала. Сварили курочку целиком и открыли бутылочку хорошего сухого вина. Пир получился на славу. Мы потом гуляли по лесу с Яшиным доберманом, загорали под весенним солнцем и топили печку. Как мало нужно человеку, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливым. По-настоящему варить Наташа еще не умела, хотя некоторые блюда готовила превосходно. Она старалась готовить сама, без посторонней помощи, не только потому, что ей это доставляло удовольствие, но еще и потому, что при этом деньги наши экономились. Блюда получались не всегда отменные, но, должен сказать, мне нравилась ее кухня и нравится по сей день. Больше того, сегодня я предпочитаю ее кухню любой другой. Не всегда, конечно, все было между нами гладко, случались и размолвки, но мелкие. Она обладала удивительным чутьем на мое настроение. Например, когда я приходил усталый или расстроенный из госпиталя, она встречала меня в коридоре и каким-то шестым чувством сразу угадывала, что что-то не так. Она помогала мне снять шинель и говорила следующее: «Ничего сейчас не говори. Сначала поешь то, что я приготовила, потом все скажешь, и я все сделаю, как ты хочешь». Но кто мог бы удержаться при таких словах от улыбки? Как-то раз я зашел в 25-е отделение, и доктор Риммер угостила меня очень вкусным яблочным пирогом. Мне так понравилось, что я тут же на месте записал рецепт, рассчитывая передать его Наташечке. Потом мне пришла в голову идея самому испечь такой пирог, что я и сделал, благо рецепт был прост, и даже я мог сотворить такой пирог. А какой был запах? Я выбрал день, когда Наташа приходила из института попозже, и принялся за дело. Результат превзошел все ожидания. Я, конечно, понимал, что восторгами я был вознагражден в первую очередь за сам факт, за мой героизм на кулинарной почве, а не за вкусовые качества моего творения. Вот так мы жили, постепенно привыкая и приспосабливаясь друг к другу. Два человека, две души, уже кое-что пережившие в своей жизни. Полгода спустя Наташа должна была отправиться на врачебную практику в районную больницу небольшого городка Цесиса, что примерно в 100 километров от Риги. Главным врачом больницы там был доктор Матулис, помните, с которым мы в Крунде разминировали дорогу. Все было хорошо, но скоро у Наташи появился очень сильной боли в спине. Она вообще-то человек не капризный и очень терпеливый к боли. А тут она прям плакала по телефону, умоляя меня приехать и забрать ее. Я вскочил в машину и через короткое время был уже в Цесисе. Как я и предполагал, у нее был тяжелый пояснично-крестцовый радикулит. Я, конечно, сразу забрал ее домой. С Матулисом я легко договорился, и он засчитал ей практику полностью. В 1974 году я узнал радостную новость. У нас будет ребенок. Летом того же года Наташа отправилась в город Борисоглебск Воронежской области к маминой сестре. Женщина, она была очень пожилая и подумывала о переезде в Ригу. Во время отсутствия Наташи события в ее семье начали развиваться со стремительной быстротой. Ни для кого из нас уже давно не было секретом, что Наташины родители уже длительное время жили друг около друга, а не друг с другом, сохраняя какой-то внешний декорум, что ли. Володя, их сын, давно жил в Ленинграде, а теперь и Наташа была устроена. Так что родители решили разойтись и идти каждой своей дорогой. Решение нелегкое, но в какой-то степени логичное. Именно во время отсутствия Наташи все и решилось. Я лично думаю, что поскольку это уже был очень затяжной процесс, элемент трагичности здесь почти отсутствовал. Пришло время, и я поехал за женой в аэропорт Румбола. Все было хорошо, она была очень рада возвращению и не подозревала, что я ей вот-вот сообщу неприятную новость. Я же мучился и не знал, как мне ей все это преподнести. Она заметила, что со мной что-то происходит, и напрямик спросила меня, в чем дело. Короче, я ей все рассказал, постаравшись сделать это как можно мягче, а не так, как в знаменитом анекдоте, который так любят наши дети. Вот он. В Одессе Рабинович попал под трамвай и, понятно, скончался на месте. Какой-то еврей взялся как можно более мягко сообщить вдове Рабиновича эту печальную новость. Он стучит к ней в двери, когда она открывает, спрашивает ее, здесь живет вдова Рабинович? Я не вдова, у меня есть муж. Муж у вас есть, фиг у вас есть. Он только что по трамвай попал. Я действительно попытался осторожно сообщить ей эту новость. Но Наташа восприняла ее крайне тяжело. Я, который вообще не мог и по сей день не могу выносить женских слез, пытался ее успокоить. Я говорил ей, что у нее есть я, и что она не должна плакать, и это может отрицательно сказаться на нашем будущем ребенке. Это помогло, но она еще долго тихонько плакала по ночам, когда думала, что я ее не слышу. Приблизительно поздней весной 1974 года Наташа была вынуждена лечь в гинекологическое отделение 5-й больницы на сохранение беременности. Я тоже не помню, была ли это поздняя весна или было это уже лето. Нечего и говорить о том, что я был там частым гостем. Как раз в это время она должна была сдавать экзамен по психиатрии. Завал экзамена грозил всевозможными неприятностями, вплоть до повторного года обучения. Делать было нечего, и я отправился на кафедру психиатрии в надежде, что что-нибудь удастся придумать. Я обратился к заведующему кафедрой, доценту Цауне, рассчитывая на его помощь по двум причинам. Во-первых, я в свое время сдал психиатрию очень хорошо, употребляю слово, которое услышал тогда от экзаменатора, блестяще. И Цауна был у нас тогда ассистентом, а во-вторых, он, Цауна, учился с Яшей в одной группе. На разных потоках, но в одной группе, ну, более или менее. Он действительно принял меня очень хорошо. И после короткой беседы за жизнь спросил о причине моего визита. Я решил не мудрствовать лукаво, а прямо и честно рассказал ему, в чем дело. Цауна долго вертел в руках Наташину зачетку, потом вздохнул и что-то там написал. Когда он протянул мне зачетку, я смог прочитать слово «удовлетворительно». Еще он добавил, явно для проформы, что надеется, что Наташа все-таки прочтет учебник по психиатрии. Примерно в то же время и Дмитрий Артемович женился вторично. Его новой женой стала Зинаида Назаровна Лебедева. Она когда-то работала с моими родителями в спецбольнице и спецполиклинике и знала меня с тех пор, когда я еще был мальчишкой. Я очень любил папу Диму и, желая ему всего самого лучшего, надеялся, что он поступил правильно. Тем более, что они с Лебедевой дружили много лет. Папа Дима был удивительно добрым человеком. Это знали многие в городе и часто этим злоупотребляли. Мне помнится случай, когда к нему обратился на улице за подаянием какой-то нищий и пожаловался при этом на боли в животе. Уже на следующий день он лежал у нас в клинике. Его доброта иногда граничила с бесхарактерностью, что привело к трагическим последствиям в его собственной семье. Семейная жизнь Ковалева была сплошным кошмаром. Рассказывали, что его первая жена Екатерина Павловна, умная и волевая женщина, была когда-то еще и талантливым врачом. Но дома она подавляла папу Диму и властвовала в семье. У них было две дочери, Галя и Таня. Я помню Екатерину Павловну, полной разваленной уже, тяжелой алкоголичкой и наркоманкой. Она пристрастилась к выпивке и наркотикам сама, а потом приучила обеих дочек. Таким образом, дома у Ковалева царил сущий ад. Когда мы с ним сблизились, Екатерина Павловна постоянно находилась в психиатрии на излечении. Естественно, что Ковалев старался бывать дома как можно реже. Решение простое, на большой силе характера нет свидетельствующее. Эти три дамы тащили из дома все, что можно было продать или обменять на водку. Совершали они набеги и на госпиталь. По ночам, когда там была только дежурная бригада. Они симулировали боли, пытались добиться уколов морфия или промедола. Это им практически никогда не удавалось, так как все уже давно знали, в чем дело. И перед ними закрывались двери. Они пытались красть медикаменты. И иногда им это даже удавалось. Ради Дмитрия Артемовича все скрывалось. Кажется, это случилось через год после того, как он перенес инфаркт. Было довольно поздно, я сидел у себя дома и смотрел какую-то передачу по телеку. Вдруг раздался телефонный звонок. Я услышал голос папы Димы. Он что-то кричал, но понять, о чем речь, было трудно. Он был в панике, говорил какие-то несвязанные между собой слова, и я никак не мог ничего понять. Он все время повторял имя Екатерины Павловны. Наконец я понял, оказалось, что ее выписали из психиатрии, а он в это время уехал на 4 или 5 дней в служебную командировку в Калининград. Когда он вернулся, то застал жуткую картину. В квартире лежал труп его жены, причем лежал уже не один день. Дмитрий Артемович был совершенно растерян и не знал, что делать. Я сказал ему, чтобы он ждал меня в подъезде, и, поймав такси, быстро приехал к нему. Картина, которую я увидел, была ужасной. Я просто не в силах описать такое. Здесь нужно перо, по меньшей мере, Стивена Кинга. Обстановки в квартире почти не было. В спальне на широкой кровати громоздился вздутый труп. Разложение зашло уже очень далеко. В комнате была жуткая жара. Батареи отопления были включены на полную мощность. Впрочем, от дальнейших подробностей я воздержусь. Поверьте, я не забыл этого и по сей день. Первое, что я сделал, это распахнул все окна, пустил свежий холодный зимний воздух, предварительно закрутив батареи. Я созвонился с госпиталем, и вскоре прибыли люди, и тело вынесли. Кровать и все, и кое-что еще пришлось выбросить прямо из окна 4-го этажа. Вонь стояла невообразимая, и начальник госпиталя предложил Ковалеву пожить несколько дней в генеральском люксе 1-го отделения. Дмитрий Артемович спросил меня, не соглашусь ли я поселиться там с ним. За это время его квартиру отремонтируют, и мы опять вдвоем можем перейти в уже чистую квартиру, и довольно жили, и так и сделали, и довольно жили, долго жили там. Что же касается его дочерей, то обе они были законченными наркоманками и алкоголичками. Сердобольная Екатерина Павловна начала давать им наркотики еще в юности, чтобы уменьшить боли при менструации. Бред какой-то. Старшая Галина была и внешне красивой, и человеком более симпатичным, чем младшая Татьяна. Она вышла замуж за офицера, тоже не питавшего, к сожалению, но никакого отвращения к алкогольным напиткам. Галя, как и мамаша, совершала иногда набеги на госпиталь в попытках выпросить или, если представится возможность, украсть пару ампул морфия или пантопона. Младшая Татьяна последовала по ее стопам, но в отличие от старшей сестры была человеком малоприятным, лживым и неопрятным, но копия мамаши. Она жила с каким-то молодым человеком, тоже горьким пьяницей-наркоманом. С Татьяной была связана одна история, которая могла повлиять на всю мою жизнь, и я должен ее рассказать, когда вспоминать об этом мне не хочется. После перенесенного инфаркта Дмитрий Артемович чувствовал себя хорошо, продолжал военную службу, и мы уже не жили вместе. Тем не менее, когда он отправлялся в длительные командировки, я иногда заходил к нему домой просто для того, чтобы показать окружающим, что квартира не пустует. Как-то раз, когда он в очередной раз куда-то уехал, я отправился проверить его квартиру. По дороге к нему я встретил кого-то полковника-медика. Я был в форме и, естественно, автоматически отдал честь. Полковник ответил мне тем же. Меня потряс возраст полковника. Ему было никак не больше 30 лет, а может и меньше. Но, как говорится, ничего не бывает. Я зашел еще в какой-то магазин и купил пачку сигарет. Поднявшись на 4-й этаж Ковалевского дома, я отпер двери собственным ключом и зашел в квартиру. И сразу же увидел Таню Ковалеву, уже слегка под мухой. Но как велико было мое удивление, когда я увидел там этого самого полковника. Он попросту взял форму папы Димы. Тут я впервые понял, что значит выражение «потемнело в глазах от ярости». Я всегда ненавидел пьяниц и наркоманов, хотя последних и жалел. Но тут эти оба олицетворяли для меня все несчастья, преследовавшие Дмитрия Артемовича. Удивительного человека, сделавшего мне столько добра, человека, заменившего мне в какой-то степени отца. Парень, видимо, понял, что у него серьезные проблемы и что все это может для него очень плохо кончиться, и бросился наутек. Я гонялся за ним по комнатам, пока он не вылез из окна. Он стоял с наружной стороны на не слишком широком карнизе и держался за подоконник. Я настолько был разгневан, что почувствовал почти непреодолимое желание толкнуть мальчишку плечом и сбросить вниз на асфальт. Такое падение он бы не пережил. Дочка Ковалева, пьяная и кричащая, пыталась оттащить меня от окна и спасти своего дружка. Я прекрасно понимал, что окажу и Ковалеву, и человечеству услугу, сбросив этого подонка. Ответственности я мог не бояться. Произошел несчастный случай. И если бы Татьяна обвинила меня в том, что я намеренно выкинул его из окна, то как вы думаете, кому бы поверили? Ей, алкоголичке, наркоманке, или мне, офицеру, врачу? Но я вдруг понял, что какое-то мгновение был готов совершить убийство, лишить человека жизни. Причем совершенно не важно, как бы я себя потом оправдывал. А человек мастер на всякого рода оправдания собственных поступков. Совершив это, я жил бы с сознанием того, что убил человека. А с таким грузом жить я бы не смог. Я схватил его за плечи, втащил в комнату и швырнул на пол. Признаюсь, не очень с ним церемонясь, а скорее наоборот. Потом я вышел в соседнюю комнату и постарался прийти в себя. Я вышел из квартиры, громко хлопнул дверью и почти бегом спустился по лестнице. В голове был сумбур. С одной стороны меня душила ярость, а с другой я ощутил неимоверное облегчение от того, что не совершил убийство этого самого страшного поступка, который может совершить человек. Размышляя потом об этом, я понял, какая тонкая грань отделяет человека мыслящего и порядочного от преступника, зверя, способного убить себе подобного. А может, в нас уже это заложено и в любой момент готово вырваться наружу? И в человеке вместе уживаются два начала – разумное и звериное. Можем ли мы вообще определить, не попадая в экстремальную ситуацию, чего в нас больше, что преобладает? Но вернемся к началу нашей с Наташей семейной жизни. Мы были вынуждены продать наш автомобиль, чтобы расплатиться с долгами. Наш единственный кредитор был, конечно же, папа Дима. Долги за машину составляли 3000 рублей. Сумма огромная, особенно учитывая тот факт, что наш доход в месяц был в 10 раз меньше, включая и Наташину стипендию. Мы всегда старались отдавать долги как можно скорее. Долг Ковалеву мы решили отдать сразу, несмотря на то, что он денег не только не требовал, но и вообще дал мне их при покупке практически в подарок, сказав: «Отдашь когда-нибудь, когда разбогатеешь». Ситуация с покупкой автомобиля в СССР была совершенно ненормальной. Купить новую машину было практически невозможно. В лучшем случае можно было встать на очередь в автомагазины, что было тоже очень сложно. В военторге приобрести машину было легче, но тоже непросто. Все это способствовало бурному расцвету спекуляций. Цены на машины поднимались до небес. Огромные деньги платили и за подержанные машины. Мы продали наш «Жигуленок» за огромную цену – 7200 рублей. А новая машина стоила тогда 5600. И была уже с радиоприемника, который оплачивался экстра. Человек, попытавшийся продать машину по ее номинальной стоимости, слыл или идиотом, или чудаком, или, если хотите, или дело было нечисто. Вот такая тогда была у людей психология. Я с радостью вернул долг. Это было для папы Димы тоже очень кстати, учитывая его намерение жениться. История покупки мной автомобиля была столь забавной, что я не могу не рассказать об этом, тем более, что они так характерны для советской way of life. Шел 1967 год, и я решил сдать экзамен на водительские права. Это тогда не было чем-то само собой разумеющимся. Далеко не все же имели права, не говоря уже о собственных машинах. Я начал готовиться к сдаче экзамена с частным учителем. Это был мой пациент, милицейский сержант Гриша, молодой украинец, служивший в полку МВД 7458, неподалеку от госпиталя. Так что машины у меня не было. Мы занимались на его служебном ГАЗ-69, в советском варианте джипа. Занимались после работы, и должен сказать, что гонял он меня здорово. Наконец я сдал экзамен, получил водительские права. Во время сдачи экзамена я в госавтоинспекции, экзаменаторы тоже очень внимательно следили, чтобы я, упаси бог, не провалился. И они были моими пациентами. Ну хорошо, права есть, а машина? Купить новый автомобиль мне, старшему лейтенанту, было невозможно. И дорого, и не достать. Тоже типично советское понятие. Значит, надо было думать о машине подержанной, скорее даже старой, чтобы вышло подешевле. И тут Яше пришла идея. Он слыхал от меня, что мой коллега по госпиталю, начальник отделения уха, горло, нос, полковник Уманов, хочет продать свой «Москвич-402». Это была следующая модель после Яшиного «Москвича-401». Идея заключалась в том, что Яша купит машину Уманова, а я куплю у него. Все были бы довольны, но была в этом деле одна загвоздка. Дело в том, что тогда по закону нельзя было просто продать машину кому хочешь, а только в комиссионный магазин. Таким образом, хоть и хороша была идея моего брата, да, к сожалению, неосуществима. Впрочем, для меня любые запреты являлись уже тогда как бы вызовом. А я старался найти во что бы то ни стало возможность их обойти. Так и в этот раз мне пришла в голову простая мысль. А что, если Уманов, оформив все нотариально, подарит свою машину моему брату? А Яша, в свою очередь, подарит свою машину мне. Законом это не запрещено. А кроме того, мы сэкономим и на комиссионном налоге. Сказано, сделано, и мы втроем отправились в первую нотариальную контору, находившуюся в одном здании с Верховным судом ЛССР на улице Ленина. Мы разъяснили нотариусу, уже немолодой латышке, суть нашей просьбы, и она, конечно, сразу все поняла и сказала: «Нет». И хоть ты тресни, не помогали ни уверения, что Яша с Уманом старые друзья и вообще писали в детстве в один горшок. Нет, и баста. Она была совершенно справедливо убеждена, что речь идет вовсе не о подарке, а о сделке. И что закон это запрещает. На мой вопрос, Он тоже все-таки имеет право разрешить такого рода подарок. Она ехидно заметила, только один человек. И это председатель Верховного суда Латвийской ССР товарищ Миронов. Она была уверена, что я, маленький старлей, не осмеюсь пойти к самому Миронову. А если я осмелюсь, то не пробьюсь. А если и пробьюсь, то меня с треском выгонят из кабинета. Она рассчитала все правильно, не учтя при этом одного фактора – моей напористости и страстного желания купить машину. Я попросил Уманова и Яшу подождать, а сам направился прямиком к Миронову, кабинет которого помещался в том же здании. Терять мне было нечего, а пассивно наблюдать, как рушится моя мечта о машине, я не хотел. Смелость города берет. В приемном Миронова сидели две молоденькие секретарши, которые после легкого словесного флирта даже и не заметили, как я постучался в огромную деревянную дверь кабинета их начальника и, не дожидаясь разрешения, зашел внутрь, совершенно не зная, что меня там ожидает. Кабинет председателя Верховного суда впечатлял. Это была огромная комната, величиной с хороший зал. Высоченные окна были затемнены тяжелыми шторами, пропускавшими лишь немного света. Пол был устлан мягким ковром, глубокий ворс которого поглощал звук шагов. За большим письменным столом в отдаленной части кабинета сидел моложавый интересный мужчина лет 45. Я подошел к столу и отдал честь. Он поднял на меня глаза и вежливо осведомился, чем он может быть полезен старшему лейтенанту. Я, понимая, что он человек занятый и много времени мне на объяснение не отпущено, быстро и четко изложил Миронову нашу версию. Его реакция меня озадачила. Он сначала внимательно меня выслушал, а потом вдруг начал громко смеяться. Смеялся он от всей души, до слез. Несколько успокоившись, он спросил меня, перейдя на «ты». «И ты пришел ко мне, к председателю Верховного Совета, председателю Верховного Суда Латвии, чтобы получить разрешение для твоего брата и для тебя на подарок автомобиля? Такого со мной еще не было. Молодец, уважаю». Продолжая смеяться, он позвонил по телефону, стоявшую слева от него на маленьком столике, в нотариальную контору и дал распоряжение немедленно оформить дарственное. Я слышал, как нотариус, у которой мы были, попыталась возразить, на что Миронов спокойно ответил: «А вы просто сделайте, как я сказал», и повесил трубку. Он встал, проводил меня до двери и заметил на прощание, что был рад мне помочь, и что было бы хорошо, если бы все проблемы можно было бы решить так просто. Я направился прямо в нотариальную контору, где меня терпеливо ожидали совсем уже были приунывшие Уманов и Яша. Та же самая чиновница молча оформила нам обе дарственные. Эх, и выражение лица у нее было. Только ради этого стоило добиваться этого разрешения. Второй случай произошел несколько годами позже. Я опять был без машины и опять страстно ее желал. По той же причине, что и раньше, речь шла о подержанном автомобиле. На новые денег не хватало. В это время в Советском Союзе существовал такой порядок. Экспортный вариант машин продавался за границу. Там их покупали, ездили пару лет и возвращали машины в магазины, приобретая новые. Старые же перевозились обратно в СССР и продавались передовикам производства за сравнительно небольшие деньги. Так сказать, отходы капитализма передовикам социализма. Получить такую машину было, конечно, пределом моих мечтаний. Да и не только моих. Ну как? Я был, ведь был офицером, а не передовиком производства. Я узнал, что списки этих самых передовиков утверждаются самим министром торговли Страутманисом. Я познакомился с его секретаршей. Она казалась пожилой, замужней женщиной, на которую никакой мужской шарм не действовал. Тем не менее, я таскал ей цветы и коробки конфет, справедливо полагая, что маслом каши не испортишь. Кроме того, я с помощью Дмитрия Артемовича положил ее на обследование и операции по удалению желчного пузыря в госпиталь. Как-то вечером она позвонила мне домой и сказала, что если я немедленно приду, смогу поговорить с министром. Я не заставил себя долго ждать и вскоре уже стоял в кабинете Страутманиса. Передо мной был человек лет 50-55, лысоватый, с маленьким суховатым лицом, чем-то напоминавшим небезызвестного Айхмана. Казалось, что он вообще никогда не улыбался. Одним словом, к доверительной беседе он не располагал. Химии между нами не получилось. Раздраженно недовольным тоном он осведомился о причине моего визита. Я изложил ему суть своей просьбы. Он был поражен моей наглостью и спросил у меня, известно ли мне, кого я, собственно говоря, вижу перед собой. И считаю ли я, что он министр торговли республики, лично торгует машинами в розницу? Естественно, сказать мне было нечего, и я продолжал молчать до тех пор, пока он не сказал, что разберется с моей просьбой и посмотрит, что можно сделать. Он добавил, что не уверен, сможет ли мне чем-то помочь. Я был очень расстроен, его секретарша попыталась меня успокоить. Впрочем, безуспешно. Тем не менее, не прошло и двух недель, как мне позвонила секретарша министра и спросила, хотел ли бы я купить новую «Ладу» «Жигули». Учитывая, что обычно получить так машину, так быстро машину было абсолютно невозможно, я, посоветовавшись с домашним Дмитрием Артемовичем, с радостью согласился. Надо же, помог все-таки министр. Финансовые проблемы были разрешены с помощью того же папы Димы. И вскоре я стал счастливым обладателем темно-зеленых «Жигулей», которые я сам долго выбирал на складе, где стояло несколько сотен машин. Машины приходили, покрытые матовым слоем воска, и покупатель должен был сам при помощи керосина кропотливо очистить новый автомобиль. Я отправился для этой работы к Яше на дачу. Наконец, работа была закончена, и машина засверкала во всей своей красе. Когда мы с Яшей на двух машинах отправились с дачи на Бригу, он обогнал меня на пыльной дороге и резко затормозил, подняв густое облако пыли. Вся моя работа пошла на смарку. Яша же веселился вовсю. По-моему, его радость была несколько неуместной уж, во всяком случае, преувеличена. Способы покупки мной автомобилей, без сомнения, так же, как и бесчисленные другие подобные случаи, вызывает сегодня улыбка, хотя это, по сути, были симптомы болезни советского общества, ибо только общественной болезнью можно объяснить тот дикий факт, что министр, более того, председатель Верховного Суда Республики занимались розничной торговлей автомашинами.